Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 19 мая. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. МИД Арцаха выступил с заявлением. В Минобороны опровергли заявление МИД Азербайджана. Материал с участием вдовы погибшего при освобождении Шуши Олега Перумяна. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян принял представителя бюро АРФД Гранта Маркаряна на встрече, в которой принял участие представитель Центрального комитета Армянской революционной федерации Дашнак Цутюн Арцаха Давид Ишханян. Был обсужден ряд вопросов, касающихся урегулирования Азербайджано-Карабахского конфликта, региональных и внутриармянских процессов. Вчера же президент НКР принял делегацию немецкой партии «Die Link» во главе с депутатом Бундестага Улла Йелке. На встрече были обсуждены вопросы налаживания и углубления связей между политическими силами Арцаха и Германии, а также вопросы, касающиеся урегулирования Азербайджано-Карабахского конфликта и региональных процессов. Вчера же делегацию немецкой партии «Die Link» принял спикер Национального собрания НКР Ашот Гулян. Вчера президент Баку Саакян подписал законы о внесении изменений и дополнений в закон об обеспечении безопасности дорожного движения и о внесении дополнений и изменений в закон о государственных пенсиях. Заявление МИД Азербайджана от 17 мая о том, что якобы в ходе столкновений в начале апреля 2016 года армянские вооруженные силы наносили удары по азербайджанскому мирному населению и гражданским объектам снарядами, содержащими белый фосфор, является ничем иным, как очередной выдуманной Баку и не имеющей никакой связи с действительностью дезинформационной уловкой. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал пресс-секретарь Минобороны НКР Сенор Асратян. Министерство иностранных дел НКР положительно оценивает состоявшуюся 16 мая в Вене встречу президентов Армении и Азербайджана. Об этом говорится в заявлении МИД НКР. В нем также отмечается: «Мы разделяем позицию стран сопредседателей Минской группы ОБСЕ, исключающих любую возможность военного решения конфликта и настаивающих на необходимости соблюдения соглашений о прекращении огня 1994-95 годов. Данные соглашения, положившие конец широкомасштабным боевым действиям и тем самым создавшие возможность для поиска путей мирного урегулирования Азербайджано-Карабахского конфликта, были достигнуты благодаря полноценному участию в переговорах всех трех сторон – Азербайджана, НКР и Армении. Логика процесса урегулирования требует восстановления переговоров по поиску окончательного разрешения конфликта именно в данном трехстороннем формате, говорится в заявлении МИД НКР». Как поется в знаменитой песне, это праздник со слезами на глазах. Именно таким является праздник 9 мая для семьи освободителя города Шуши Олега Лазаревича Перумяна. Май месяц для нашей семьи оказался роковым месяцем и месяцем роковых совпадений. Я даже не знаю, это мистика или злой рок. Мне было 13 лет, когда мой папа умер на моих глазах в день моего рождения, 30 мая. Ему было всего 39 лет. Олежка, Олег Перумян, мой супруг, который родился 4 мая, а погиб 8 мая 92 года при освобождении города Шуши. И так уж сложилось, что ему тоже было 39 лет, и он погиб также в мае. Олежка постоянно говорил о том, что он не доживет до 40 лет. И до своей смерти, за несколько дней до взятия Шуши, он попросил дочек Аревики Софик спеть ему все песни, которые они знали, все патриотические песни. И когда я сказала, что ты же 100 раз слышал их, Олег сказал: а может, это в последний раз? Я просто хочу, чтобы они спели мне еще раз. Невозможно объяснить, что ты чувствуешь в этот день, потому что многие не рискуют тебя поздравить с праздником, а ты должна и радоваться. Мы все, не только я, мы все поражаемся героизму наших молодых парней, всех защитников, которые выиграли в очередной раз войну. Дай Бог, чтобы никогда больше не было войны. Я хочу сыграть вам посвящение Олежке, элегию или песню без слов. Эта музыка настолько красива, что слова здесь не нужны, какими бы красивыми они не были. Это был материал с участием Ирины Перумян, вдовы погибшего при освобождении Шуши Олега Перумяна. В Степанакерте завершились продолжавшиеся почти две недели работы по обновлению знаков дорожного движения. Дорожная полиция важное значение придает работам по обновлению горизонтальной дорожной разметки на пешеходных переходах для обеспечения безопасного движения населения. По словам начальника отдела программ развития мэрии Эдгара Аванесяна, в Степанакерте нанесено более 5 погонных метров разметки «Пешеходный переход». Начальник отдела и ответственные лица дорожной полиции обращаются к населению с призывом быть более внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. В рамках мероприятий, приуроченных к Международному дню музея, в Степанакерте состоялась презентация книги «Талиш» автора Николая Оганяна из серии «Арцахапатум». Книга напечатана в типографии «Сона» при поддержке Министерства культуры и по вопросам молодежи НКР. Презентация книги «Талиш» должна была состояться 5 апреля в селе. Однако по известным причинам этого не произошло. По словам министра культуры Нарина Агабалян, презентацию организовали в эти дни, чтобы еще раз привлечь внимание всех к ситуации, сложившейся в селах Талиш, Мадагис, да и в целом в Арцахе после 1 апреля эскалации агрессии со стороны Азербайджана. Այն իրավիճակի վրա, որը ստեղծվել է ապրիլի 1-ից հետո Արցախում, հենց նաև Թալիշ գյուղում, Արևան Մադաղիս գյուղում. Книга «Талиш» из серии «Арцахапатум» четвертая по счету. Эту серию книг начали печатать по инициативе Максима Гуванесяна. Приведя слова античного философа, он отметил, что человечество может иметь продолжение благодаря своей памяти и истории. Мартас Шаранакакан Каролинер Мьян Ирхишевоченеро Ирпатмоча. Данная книга говорит о том же. В нее вошли воспоминания автора о своем родном селе, мудрые и смешные высказывания простых людей, односельчан, история села, архитектурные и исторические памятники на его территории. Книга дополнена информацией о сельчанах, участниках Великой Отечественной войны и Арцахской войны 1992-94 годов. Все это на протяжении 20 лет собиралось и анализировалось автором. К сожалению, при жизни автора не удалось ее напечатать. Это стало возможным благодаря племяннице автора Шуре Оганян. Говоря о родном селе, она сказала, что для талишцев земля имеет особое значение. Это святое. На протяжении всей истории им пришлось несколько раз покидать село, но после они возвращались, отстраивали, и сегодня все настроены на то, чтобы вернуться. Эти же слова подтвердила министр культуры, отметив, что благодаря героизму наших парней 18-20-летних, отдавшие свои жизни, чтобы враг не смог завоевать село, мы должны возродить его. Биография села должна иметь продолжение. И еще выйдут новые книги о прошлом, настоящем и будущем села Талиш. Հենց միայն նրանց պատիվը պահելու համար մենք նորից պիտի վերակենդանացնենք այդ գյուղը և իհարկե Թալիշի կենսագրությունը պիտի շարունակվի ու նաև նոր հատորներ պիտի տպագրվեն ներկայացնելով նրա և անցյալը և ներկան և ապագան։